Глава 31. Ночное шоссе в свете фар напоминало ребро точильного камня. Мы бесшумно катились по нему, не видя в кромешной тьме ни гор, ни моря, и в свет фар, как мотыльки, попадали лишь белые ограничительные столбики. Было без четверти 11. Мы подъезжали к 40-му километру трассы, соединяющей Ялту с Феодосией. «Ты сумеешь его ударить?» — спросил я Ингу. Она была взволнована, напряжена, но старалась не показывать этого. «Чем?» Я опустил руку, достал из-за сиденья графитовую теннисную ракетку и протянул ей. «Как мячик, что ли?» — усмехнулась Инга, проверяя кулаком натяжку струн. «Нет, не как мячик. Ты должна ударить его ребром ракетки, как топором. И прямо по темечку». Инга кинула на меня взгляд, пожала плечами. «Я попробую». «Пробовать у тебя не будет времени. Бить надо один раз и наверняка. Не бойся, это не смертельно. Ракетка, конечно, сломается, но его череп выдержит». «А если он не просунет сюда голову?» «Просунет», — заверил я. «Ты должна быть предельно внимательной. Как только я открою свою дверь, положу себе на колени мешочек с монетами и стану его развязывать, ты меня внимательно слушаешь?» «Да, внимательно». «Потом я возьму горсть монет и покажу ему, чтобы он убедился, что это не кукла». «А, понятно». «И в этот момент левой рукой я хватаю его за волосы и затаскиваю в салон, ясно? А ты что делаешь?» «Ломаю ракетку об его голову. Смотри, машина». Я сбавил скорость. Навстречу нам, ослепляя фарами, двигалась какая-то машина. Как только мы разминулись, я посмотрел в зеркало заднего вида. «Запорожец», — сказал я, — «причем желтый. Вряд ли нумизмат Лимбит Лехтине приедет на такой машине». Мы миновали 50-й километр, и я, как и мне было предписано, развернулся в обратную сторону. Едва я занял свою полосу, как нам навстречу из-за поворота снова вынырнул желтый запорожец. Не подав никаких сигналов фарами, он проехал мимо. Мы с Ингой переглянулись. «Либо это он, либо не он», — выдал я бесспорную мысль. «Но если это совпадение, то очень редкое». Я сбросил скорость до 40 км в час. Машина на черепашьем ходу взбиралась на перевал. Я поглядывал в зеркало заднего вида, но ничего, кроме черноты, не видел. «Нет, наверное, не он», — произнес я. Инга, вытащив из мешочка одну монету, рассматривала ее с таким видом, словно выбирала себе украшение в ювелирной лавке. «А если антиквару вместе с подлинниками подсунуть несколько таких монет?» — спросила она. «Настоящий антиквар сразу заметит фальшивку», — ответил я. «Положи на место и завяжи». 44-й километр. Я снова развернул машину в обратную сторону. Не прошло и 3 минут, как мимо нас снова проехал все тот же желтый запорожец. Мы с Ингой одновременно выкрикнули какое-то нечленораздельное междометие. Я ударил ладонью по рулевому колесу. «Это он! Можно не сомневаться!» «Но почему он не подает сигнала?» — возбужденно спросила Инга, повернувшись назад и провожая взглядом 2 красных габаритных огня. «Проверяет, нет ли за нами хвоста. А может быть, его что-то насторожило». Мы развернулись в очередной раз и поехали в обратную сторону. Через 5 минут опять запорожец, и снова никакого сигнала. «Стой!» — вдруг закричала Инга и схватила меня за руку. Я чуть не сбил ограничительный столбик и ударил по тормозам. «С ума сошла? Что ты так орешь?» «Я все поняла», — сказала Инга. «Ничего у нас не выйдет. Он увидел, что нас двое. Он боится». Облокотившись на руль, я смотрел на свое отражение в черном стекле. Потом вдруг со злостью ударил себя по колену. «Я же говорил, что тебе лучше остаться дома. Какого черта ты увязалась за мной?» «Не кричи на меня», — глухо произнесла Инга. «Я хотела как лучше». «Хотела», — передразнил я. «Он не станет подавать нам сигнал и уедет. А завтра пришлет письмо с каким-нибудь совершенно безумным условием. И вся наша затея рухнет, ясно тебе?» Инга вдруг резко схватила с заднего сиденья свою сумочку, открыла дверь и, выставив ноги наружу, сказала: «Попробуй проехать еще раз сам. Может быть, он решит подать сигнал, а я подожду тебя здесь». Я долгим взглядом посмотрел Инге в глаза, покачал головой и напомнил: «Ракетку только оставь. Спрячься в кювете и носа не показывай, ясно? Звезда отечественной эротики». Инга захлопнула дверь с такой силой, что невозмутимый джип закачался на рессорах, как лодка на волне. Я развернулся. Голова уже шла кругом. От избытка чувств погнал Ниссан на подъем в форсажном режиме и, взлетев на гребень, едва успел притормозить. Спереди на меня надвигались 2 световых пятна запорожца. Я выключил фары, придвинул голову к ветровому стеклу и почти остановился, предоставляя возможность этому вконец доставшему меня Н внимательно рассмотреть внутренность салона. И вдруг он трижды перекрестился.